Тоска Давидович была Офелией. Вы уже не видели тучную, озлобленную старуху в серой фуфайке с лицом, напоминающим в профиль лунный серп? Не видели и крупных розовых бигуди, тесными пластмассовыми шеренгами, марширующих по ее голове? Вы видели несчастную безумную девушку, прекрасную Офелию, чья нежная душа не вынесла жестоких ударов? Вот Фенхель для вас и водосбор, вот Рута для вас и для меня тоже, вот Маргаритка. Я бы вам дала фиалок, но они все увяли, когда умер мой отец. Эта беззащитная растерянность, когда она раздает цветы, этот нерешительный жест, словно она боится получить в ответ удар, эта короткая дрожь, словно безумие, на время отступила, и она прозрела горькую правду. Незабываемое мгновение. Ни Синсхаймеру, ни Липшицу, ни мне, а только себе одной обязана Тоска Давидович этим триумфом. Чары рассеялись, лишь когда закончилась сцена. Мой мочевой пузырь сейчас лопнет. Чур первая в комнату для девочек. Она убежала за кулисы под аплодисменты партнеров. Да, это были драгоценные мгновения. И я горжусь нашей маленькой труппой. Возбуждение, однако, грозило перехлестнуть через край. И гамбургер, в последнее время увлекающийся выпивкой, снова потребовал шампанского. Я вынужден был напомнить им, что впереди у нас большая работа, и на нее отпущено мало времени. «Тем не менее, леди и джентльмены, — добавил я, — по-моему, мы отличились». Ликующие крики и звучные шлепки по спинам. Позже, обдумывая эту сцену и вспоминая печальные песни Офелии, я вспомнил о Манде Датнер. «Клянусь Христом, святым крестом, позор и срам, беда, у молодых мужчин конец один, или нет у них стыда?» Вот именно, позор от конца. И если Фредди Блума нельзя квалифицировать как молодого мужчину, Ральфа Комминса можно. Я тут же решил провести предварительную беседу с опасливым доктором. Я нашел его в кабинете с бутылкой доктора Пепнера в руке. Положив ноги на стол, он листал новости гериатрии. «Вы молодцы, мне надоели», — добродушно сказал он, опуская ноги на пол. «Чему обязан тем, что вы, вероятно, полагаете, я должен считать честью?» Он направил на меня одну загогулину фонендоскопа, овеществленный вопросительный знак, конкретную метафору. «Если хотите предложить мне роль, обратитесь к моему агенту». Я пожаловался на легкую боль в горле. Он заглянул. «По-моему, в полном порядке, старый вы симулянт. Розовая, как попка младенца. Гланды удалены отлично. В те времена люди свое дело знали. Пососите лимонную подушечку».